каждый из нас ответит одно из двух – мужчина или женщина. И это наша судьба, определенная гормонами. Для того, чтобы быть полноценным мужчиной или полноценной женщиной, необходимо, чтобы энергия, поступающая в организм, распределялась в соответствующем вашему полу равновесии. И этим занимаются гормоны. Баланс гормонов – это тончайшая, ювелирная, можно сказать, настройка всего организма на восприятие и распределение потоков инь и янь энергии, то есть женского и мужского варианта энергии. В состоянии этого баланса находится вся Вселенная. Значит, и энергия, поступающая в наш организм, сбалансирована также. От баланса половых гормонов в нашем организме напрямую зависит баланс энергии. Если мужское или женское становится чрезмерным или недостаточным в отдельном теле, оно выпадает из гармонии мировой энергетической системы. Последствия этого вы можете себе представить. С нарушением качества и количества гормонов нарушается работа всех систем. Что же происходит, когда мы засоряем эндокринную систему, как и все прочие системы организма? Начинаются страшные беды. Вследствие вынужденного замещающего выделения развиваются самые разные заболевания, от которых совсем непросто избавиться. Но главная причина этих болезней в нарушении баланса энергии в организме. Еще бы! Строго настроенная на определенные поля энергия начинает хаотично перемещаться в теле. От такой энергии не стоит ждать силы здоровья. Мужское и женское начинает перемешиваться, меняться местами. А результаты этого мы можем видеть каждый день на улицах любого города. Люди просто мутируют на почве дисбаланса половых гормонов и энергетических потоков. Если вы не хотите стать жертвой нарушения баланса энергии в организме и превратиться из мужчины или женщины в нездоровое бесполое существо, то путь у вас один – очищение эндокринной системы и восстановление баланса половых гормонов. Выравнивание баланса гормонов подобно регулировке уличного движения. Чтобы было понятнее, я сравню деятельность гормонов с работой светофора. Представьте, что на самом сложном перекрестке сломался светофор. Что происходит? Все идет наперекосяк. Люди и машины не уступают друг другу дорогу, никто не соблюдает правил, а в результате аварии, травмы, а, возможно, чья-то гибель. Так же и с гормонами. Если не соблюден их баланс в организме, то некому следить за распределением энергии. Энергетические потоки словно потоки машин или людей на дороге, хаотично мечутся в теле, не принося пользы как минимум. Очень скоро это приводит к слабости, болезням, депрессии. Очищение эндокринной системы – это наведение порядка в организме, починка светофора, который заставит всех действовать по правилам. Но сразу скажу, что это дело непростое. Нам потребуются все наши способности, мудрость и интуиция для того, чтобы понять свой организм и помочь ему. Ответственность, которая ложится и на вас, и на меня, огромна. Именно поэтому я назвал эту книгу самой важной в очищении.